На картах и диаграммах Хантингтона не забыты Советский Союз. Как и следовало ожидать от 50 почтенных экспертов профессора Хантингтона, СССР занимает по всем показателям прогресса место далеко позади англосаксонских стран. На упомянутых диаграммах он оказывается между Японией и Индией. Это неудивительно, если учесть, что в числе огромной библиографии в книге Хантингтона советские издания совершенно отсутствуют. Автор не может не почувствовать противоречия между столь низкими показателями по СССР и его известными всему миру успехами в социалистическом строительстве и в Великой Отечественной войне с фашистской Германией. Успехи эти автор объясняет, исходя из своей общей концепции. Оказывается, например, что войну с Германией Советский Союз выиграл главным образом потому, что в последние десятилетия средняя температура воздуха в Архангельске, Москве, Ленинграде и Свердловске несколько повысилась. Если гитлеровские обозреватели объясняли наши победы, как мы помним, холодной русской зимой, то уважаемый профессор ссылается на обратное – потепление русского климата. По-видимому, и тем, и другому одинаково неприятные истинные причины силы и могущества социалистического государства. Мы привели некоторые примеры обращения автора географическим фактором. Рассмотрим его взгляды на вопросы роли биологических факторов в истории. Учитывая, что германская расовая теория окончательно скомпрометировала себя даже в глазах среднего американца, Хантингтон заявляет о своем отрицательном отношении к нордическому мифу. Однако, как мы увидим дальше, его собственные построения в отношении человеческих рас недалеко ушли от построений таких откровенных расистов, как Гюнтер, Шейд, Фишер и другие. Хантингтон конструирует понятие родственной группы. Группы или народа со сходной культурой, языком и общностью браков. Тщательное изучение как биологических, так и культурных особенностей этих родственных групп, пишет он, несомненно, поможет осветить почти все периоды истории и объяснить поразительное число загадочных деталей. В качестве примеров таких родственных групп автор приводит кочевников Аравии, персов Индии, политический народ Исландии, квакеров, немецких юнкеров, монголов и других. Перед нами старая песня на новый лад. Понимание нации как расы, то есть как биологической общности людей. Не лишне напомнить, что именно этот вариант расовой теории получил особенное признание среди германских расистов в период гитлеризма. В основе формирования так называемых родственных групп лежат, по мнению Хантингтона, явления отбора, действию которого автор приписывает решающее значение в процессах выработки как расовых, так и социальных особенностей этих групп. Автор говорит о двух законах отбора. Элиминирование особей, не приспособленных к данным условиям существования с одной стороны, и исчезновение тех обычаев и нравов, которые вредны для всей родственной группы с другой. Этими селективными процессами Хантингтон объясняет биологические и культурные различия между оседлыми и кочевыми народами, столкновение которых он видит одну из главных пружин истории. Отбором же автор объясняет возникновение таких качеств кочевников, будто бы специфичных только для них, как изобретательность, самоуверенность, инициативность и даже гостеприимство и демократия. В этом селективном процессе особенную роль играли переселение в новые страны и выживание в трудных условиях миграции наиболее одаренных. Одним из высших продуктов отбора является население Северной Европы, в особенности Исландии. Нетрудно уловить основную нить рассуждения автора, которая ведет читателя к тому, чтобы уверовать в то, что высший элемент человечества составляют англосаксы США, отборная группа из числа тех же северных европейцев.